Глава 10. Вор собственного имения. Солнечный лучик теплой лапкой погладил лоб, посветил в глаза. Горячая краснота под веками заставила только прикрыть лицо локтем. Тогда нахальный лучик заполз в нос. «Эпчхи!» — Митя содрогнулся всем телом. «Бум!» — ответил под ним старый рояль. «О, боже!» Не открывая глаз, Митя попытался нырнуть обратно в сон. «Бамс! Бунг!» На стук затылком об крышку рояль отозвался снова. Митя глухо застонал и глаза все же открыл, уставившись в высокий, некогда белый, а теперь серый от пыли потолок с узорной лепниной. Он лежал на рояле. Отчаянно болели спина и бока, и... испытывал совершенное довольство человека, чьи мрачные ожидания полностью сбылись. В этой провинции жить попросту невозможно. Митя еще полежал, разглядывая заржавленный крюк, торчащий из лепного плафона в потолке. Каких же размеров была сама люстра и где она висит теперь? Ломота в лопатках стала вовсе невыносима. Пропотевшее за долгую дорогу и тяжкую ночь тело чесалось, так что он сбросил сюртук, которым укрывался, и сполз с рояля. Темная груда на составленных в ряд стульях зашевелилась, и отец тоже сел, уронив сюртук на захламленный пол. От каждого его движения с облезлой обивки стульев поднималась пыль и сыпалась побелка. Нагибаясь и потягиваясь, чтобы размять стонущие мышцы, Митя только порадовался, что сам выбрал рояль. «Надеюсь, хотя бы водопровод здесь работает». «Да колодец-то еще пойди поломай», — отец сполз со стульев. «Колодец?» Начавший приседать Митя так и застыл на полусогнутых ногах и с вытянутыми вперед руками. «Не ожидал же ты впрямь найти здесь водопровод», — ехидно хмыкнул отец. «В имении, да еще заброшенном». «У Белозерских есть», — мрачно буркнул Митя. Бабушкино имение на Волге — единственное, где ему случалось бывать. «Раньше, небось, ведра прислуга таскала от колодца. Должен быть там», — прикинул отец, и, не затрудняя себя походом к дверям, просто вылез в освобожденное от глухих ставен и тоже разбитое окно. «Дикари. Совершеннейшие дикари. Со слугами, а мы еще и без слуг». Митя оглядел собственные подштанники, почти всерьез задаваясь вопросом, станут ли они грязнее, если уйти пешком в Петербург. Из распахнутого окна донесся отчетливый звон колодезной цепи и плеск воды. Митя тяжко вздохнул, что приходится терпеть, откопал в саквояже зубную щетку, порошок и полотенце и тоже полез в окно. Он торчал из окна как раз наполовину, когда в физиономию ему полетела выплеснутая из ведра вода. «Папа!» — захлебнувшись от неожиданности, будто в стремнину попал, заорал Митя. Коварно притаившийся под стеной отец, гремя ведром, кинулся удирать. «Детство какое!» — вытирая лицо, неодобрительно проворчал Митя. «Будто это ему 15, а не мне». Сохраняя солидность, Митя выбрался из окна. Чопорно поджав губы, оглядел уже наполненную отцом бадью, брезгливо двумя пальцами подхватил второе ведро, зачерпнул и с размаху выплеснул на подкрадывающегося отца. «Оглуп!» Отец замер, как суслик, выхваченный из мрака светом параконских глаз. «Какое коварство! Стоишь тут с видом альвийского лорда перед человечьим нужником, а сам... Ну, сейчас я тебя!» Он попытался прорваться к бадье. Митя прыжком махнул через бадью, подхватил из травы дырявый ковш и встретил отца целым водным залпом. И было нечестно со стороны отца все-таки прорваться, окунуть ведро в воду, несмотря на все попытки отнять его, и вылить сыну на голову. Крайне дурной тон, сперва заманил бог весть куда, теперь еще и обливается. «Ну вот, опять надулся», — протянул отец, глядя вслед нахохленному, как мокрый воробей, сыну. Хотелось ответить, что он вовсе и не сдувался, но уж больно глупо звучало. Поэтому Митя просто забрался обратно, может, двери заколотить за ненадобностью, и, не оборачиваясь на запрыгнувшего следом отца, принялся разыскивать в саквояже сменную пару белья. Он даже успел натянуть чистые подштаники. Входные двери грохнули, точно в них ударили тараном. Засов вылетел, со звоном ударился об пол. Двери распахнулись, с размаху врезавшись в стены, по коридору затопотало множество ног. «Ось вони, воруги!» — завопил ворвавшийся в залу кудлатый мужик. «Зовсім знахабнили, по панскому дому галіка вештаються!» Следом за ним, грохоча сапогами, вломилась толпа. Зверообразные мужики с палками кинулись к отцу. Впереди мчался мужичонка посубтильней, зато с шашкой наголо. «Стоять!» — голос отца вроде негромкий, перекрыл и хриплый от азарта дыхание и топот. Разогнавшиеся налетчики немедленно остановились. В первую очередь тот с шашкой, уже вскинувший ее над головой отца. Ну а как не остановиться от такого-то непререкаемого приказа, да эдаким командным тоном, да еще парабеллум, упершийся в грудь налетчика с шашкой, тоже способствует. Может, и поболее командного голоса. Точно поболее. Мужик с шашкой замер, аж покачиваясь на носочках, как неловко выставленный портняжный манекен. Медленно опустил взгляд, будто желая убедиться, и впрямь ли парабеллум глядит ему в грудь. Рука его заметно задрожала, и поднятая шашка слегка стукнула своего владельца по голове, вызвав еще большую дрожь. «Ну чого встав, мов укопаный, руби его!» — завопил оттертый к стене кудлатый. И только теперь Митя сообразил, что это их запертый в чулане пленник, то есть не запертый уже выходит. «Заткнись, Юхимка!» — не отрывая глаз от парабеллума, процедил мужик с шашкой. «А ну как стрелит!» «Да не стрелит он, морда бандитская, забоится!» — приплясывая от нетерпения, выкрикнул кудлатый сторож. «Якщо морда-то бандитская, чого б ему и не стрельнуть?» — рассудительно предположил мужик с палкой. Их оказалось не толпа, а всего-то двое. «Гнат Гнатыч, бандуги-то вооруженные!» Юхимка завопил, как обиженный ребенок, вызывающий на помощь родителя. «Кинь пистоль, бисов сын!» В залу тяжеловесно, как носорог, ворвался полицейский урядник. От его рыка загудели струны в недрах старого рояля. Мужики с палками присели, а отцов пленник снова стукнул себя шашкой по голове. На отца рык впечатления не произвел, что явно обозлило урядника. «На каторгу захотел, ворюга! Кидай, кому сказано!» «Что вы делаете в моем доме, милейший?» Очень холодно, очень веско, очень раздельно поинтересовался отец. «Как разговариваешь, мерзавец!» Побагровевший от ярости урядник принялся лапать кобуру на поясе. «О, ты мне таку байку рассказывал! Та я ж звычайно не слухав, так а не давай вдвоем мене більше, у-у-у!» Юхим принялся раскачиваться, подвывая от жалости к себе. «И руками, и ногами, почитай, до смерти забили, ироды клятые!» «Повторяю», — возвысил голос отец, — «что вы делаете в моем имении и моем доме?» «Ишь завзятый какой! Уж попался, а все росказни рассказывает!» Урядник стал вовсе похож на свеклу, такой же багровый и надутый. «Имение это почтенному Остапу Степанычу принадлежит, а потом у нас каждому известно!» «Кто такой Остап Степаныч?» — неожиданно поинтересовался отец у мужиков с дубинками. «Большой хозяин?» — растерялся от вопроса мужик. «У сей волости наш благодетель». «И что же этот благодетель? Купил имение?» — удивился отец. «Никак нет-с», — вмешался второй мужик помоложе. «Вроде как намереваются. С аукционус». «Остапа Степаныча придется огорчить», — усмехнулся отец. «Имение на аукцион выставлено не будет, поскольку пожаловано мне». «Это кто же у нас казенное имение жалует?» — насмешливо хмыкнул урядник. «Государь-император?» — пожал плечом отец. Урядник аж притопнул каблуками, невольно вытягиваясь во фрунт, и тут же спохватился. «Еще и государя к своим воровским делам приплел! А бумаги на имение у тебя в тех штанах остались, которые ты надеть позабыл, босяк!» Урядник победно покосился на подчиненных, предлагая оценить остроумие. Угодливо хихикнул лишь Юхим. Мужики с палками растерянно переминались, а несчастный владелец шашки лишь потел да постановал, когда шашка тюкала его по темечку, но опустить руку не решался. «Митя, подай саквояж!» — скомандовал отец. Митя шумно выдохнул, только сейчас обнаружив, что не дышит. «Надеюсь, это отвратительное недоразумение сейчас и разрешится». Он аккуратно бочком двинулся за саквояжем. «Стрельте, Гнат Гнатыч, малого, стрельте!» Вдруг пронзительно заорал Юхим, и урядник, словно подхлёстнутый, выдернул парабеллум из кобуры и прицелился в Митю. «Кидай пистолю, ворюга, не то хлопца твоего пристрелю!» Митя замер, оцепенело глядя в черный зрачок дула. Зрачок глядел ему в лоб. Холодно, точно, безжалостно. А толстый, красный, покрытый мелкими волосками палец дергался на курке при каждом вопле урядника. «Но я же не могу умереть!» — растерянно подумал Митя. «Вот так!» Лицо отца закаменело. Парабеллум ни на дюйм не отодвинулся от груди его пленника. «Пан урядник!» — вдруг заголосил мужик, что помоложе. «Погляди ты в те бумаги, может, и правда новые хозяева приехали!» «Чё, дурные, галеком?» — возмутился Юхим. «Я в лакеях служил, панов во всяком виде видал, и галеком тоже». «Справды, пане ураднику», — взмолился мужик с шашкой, — «бо мочи вже нету так стоят». «Погляжу», — продолжая целиться в Митю, с глухой угрозой процедил урядник. «Кидай пистоль, да ложись на пол, чтоб я и руки, и ноги твои видел, тогда и глядеть буду». Легким движением дула, указывая, куда отцу ложиться, распорядился урядник. Митя с надеждой воззрился на отца. Сейчас тот сдастся и ляжет, урядник отведет зловещий ствол, и желудок перестанет дергать ледяной судорогой, а юркие струйки пота катиться по спине. Даже если обозлившийся урядник и стукнет отца разок, сам же потом лебезить и извиняться будет. Снова короткая гримаса, едва заметно дернувшийся уголок рта, и отец только плотнее прижал парабеллум к груди своего пленника. «Ах так!» — зловеще процедил урядник, и его палец начал сгибаться. Курок сухо и отчетливо щелкнул в тишине. «Брось парабеллум, убийца!» — раздался повелительный окрик, и из коридора в залу снова ввалилась толпа, еще одна, и впереди опять мужик с шашкой наголо. «Брось, кому сказал!» Мужик с размаху опустил шашку на голову уряднику. В последний момент он, кажется, успел сообразить, что на вооруженном убийце мундир, как и на нем самом. Сделать только успел немного, всего лишь провернуть шашку в руке, так что удар пришелся плашмя. Урядник рухнул, как подрубленный, перегораживая своим телом дорогу вбегающим в залу уездным стражникам. Отлетевший парабеллум с силой стукнул Митю по босой ноге, тот взвыл и согнулся, хватаясь за ушибленную ногу. Парабеллум оказался у него под носом, и пальцы словно сами сомкнулись на рукояти. «Пане исправнику, да за что ж? «То ж я, то есть, то ж не я! Какой из меня убийца?» — простонал лежащий на полу урядник. Мужчина в мундире уездного исправника сперва растерянно посмотрел на прибитого им урядника, потом на отца, снова на урядника. «Гнат Гнатыч?» — наконец пробормотал он. «Ты тут откуда?» «Так ворюга арестовывать приехал!» Ворочаясь на полу и то и дело хватаясь за голову, простонал урядник. «А вы чего?» «За убийцей гоняюсь, сюда ушел». «Казав я!» — возрадовался отливший от стенки сторож Юхим. «Убывицы есть, меня-то как есть убыл!» «Заткнись, Юхим!» — бросил явно знакомый со сторожем исправник и медленно повернулся к отцу. Глаза его потемнели, наполняясь угрозой. «Ты держишь под прицелом уездного стражника. Власть полицейскую под прицелом держишь. Понимаешь это, бунтовщик?» Отец чуть отстранился, оглядел застиранную рубаху пленника. «Шальвары сформенные!» — смущенно прошептал тот, безошибочно расшифровав этот исполненный сомнения взгляд. «Торопимшись, ваш благородь!» «Высокоблагородие!» — процедил Митя. «Высокоблагородие? Мужик в подштанниках?» — насмешливо скривился исправник. «Хиба высокоблагородие под портки ничего и не носить!» — толкнул локтем бывшего лакея его сотоварищ. «А им того не треть?» Вот почему у отца такой простецкий вид. Истинно светского человека и в подштанниках бы за мужика не приняли. «Фарс затянулся. Скольким из вас я еще должен приставить парабеллум ко лбу, чтобы вы, наконец, выполнили свои обязанности и посмотрели мои бумаги?» — устало спросил отец. «За парабеллум на каторге ответишь. Давай сюда свои бумаги. Ну!» — рявкнул исправник. «Митя», — негромко бросил отец. Митя не пошевелился, лишь выразительно ткнул в сторону саквояжа, отнятым у урядника парабеллумом. «В приюте-то тебя почтительности научат, не сумлевайся, щенок!» — процедил тот. Митю ощутимо передернуло. Отец вперился в исправника гневно-начальственным взором. «Господин исправник, ваши люди не только о процедуре проверки личности понятия не имеют, но и с законом об оскорблении кровной чести не ознакомлены. Не знают, что щенок — это кровный потомок великого пса Семаргла, и применение сего звания к кому другому уголовно наказуемое деяние? Может, у вас в уезде мужики и баб своих осмеливаются суками звать? Поучи еще меня, Ракалия!» — рявкнул исправник, но на своего подчиненного бросил весьма недобрый взгляд, так что тот немедленно вытянулся во фрунт и, повинуясь начальственному кивку, направился к саквояжу и лихо вывернул его на крышку рояля. На пыльный чехол вывалился отцовский дорожный НССР, платок, фляжка. «Сколько наворовал, варнак! На каторге не занадобится, все казенное дадут!» Урядник хозяйственно отложил отцовский бумажник в сторону. Отец брезгливо поморщился. «Это что ли, документики?» Урядник вытащил кожаную папку с вытесненным на углу гербом. «Поглядим, что ты за птица!» Начал он и осекся выпученными глазами, уставившись в лежащий сверху лист гербовой бумаги. Зашевелил усами, как придавленный тапкой таракан, и вдруг принялся ощупывать печати, словно надеясь, что хоть одна окажется ненастоящей. «Что там, Гнат Гнатыч?» — нетерпеливо спросил исправник. — Так дарственная, ваш благородь, от самого государя-императора за особые заслуги перед отечеством и лично его императорским величеством. — Тю, чи вы ему верите, пане? — вдруг выпалил Юхим. — Чимало зараз оцих тайных печатин, де тобі шо хош пропечати, оці, которые бомби у царю-батюшку кидают. Наглисти, во! «Нигилисты», — поправил исправник. «Вот я и кажу, неглисты», — согласился Юхим. «Да заткнись ты, Юхим!» Лист сдарственный перекочевал в руки исправника. «Данный документ, если он подлинный, что мы, конечно же, проверим, в корне меняет дело». Тут некая мысль пришла ему в голову, потому что он взбодрился. «Твое дело, Гнат Гнатыч, но у меня-то вопрос посерьезнее будет. Позвольте поинтересоваться, что вы делали нынче ночью, сударь?» «Это и есть ваш серьезный вопрос?» Отец одарил исправника таким взглядом, что, не будь Митя на него зол, возгордился бы. Взгляд недвусмысленно намекал, что дурак для его собеседника — комплимент, да еще и незаслуженный. Исправник покраснел, как рак. «Знамо що! Мне в морду носовали, да спать легли!» — пробурчал неукротимый Юхим. «Заткнись, Юхим!» — привычно буркнул урядник, но его начальника слова сторожа на мгновение заставили замешкаться и тут же снова ринуться в бой. А до того, как вы попали в имение? Верхом. От станции Хацапетовка, где остался наш багаж. Устало вздохнул отец. Вот, обрадовался исправник. А на границе имения обнаружены тела убитых. Господин средних лет и с ним юноша. Вот такого примерно возраста. Злорадно кивнул он на Митю. Митя коротко, хрипло выдохнул. Не может быть. Его волнение было замечено исправником и обрадовало того еще больше. Его глаза засверкали, как надраенные серебряные пуговицы мундира. «Никаких бумаг при жертвах не найдено!» Исправник с явным намеком приподнял толстую папку. «А вот свежие следы, глубже и крупнее обычных конских, тянутся прямиком сюда. Это ж ваши кони педальные там стоят!» Он мотнул головой в сторону залы, где вчера оставили пара коней. «Мои», — безнадежно согласился отец. «Похоже, все здешние кони педальные мои». Он окинул собравшихся саркастическим взглядом и расстроенно потер лоб ладонью. «Вот вам и отпуск, вот вам и имение. По долгу службы обязан провести дознание. И впрямь вы являетесь владельцем сего имения, или же бумаги эти...» Исправник ткнул в папку. «С мертвого тела настоящего хозяина забраны, чтобы имущество присвоить». «Ото так!» — чуть не подпрыгнул у него за спиной радостный Юхим. «По долгу службы, исправник, никакого дознания вам проводить не положено. На основании статей с 250 по 253 уставов уголовного суда ваша задача поставить в известность судебного следователя или иное, облеченное полномочиями лицо, и обеспечить охрану места убийства. Надеюсь, не забыли? Полномочное лицо, считайте, известили. И если выгоните, наконец, своих людей во двор и дадите мне переодеться, поедем уж на место убийства. Вы там ничего не трогали? И перестаньте разевать рот, как сом!» — рявкнул отец, глядя, как исправник все больше наливается дурной кровью. «Там в папке предписание от Министерства внутренних дел и мой паспорт». Отец убрал пистолет от пленника и, не обращая больше внимания ни на набившуюся в залу толпу, ни на стражника, с облегченным вздохом уронившего шашку на пол, принялся рыться в своих вещах. Исправник бросил на него очередной настороженный взгляд и, наконец, потянулся к папке. Зашуршали страницы, и не только выражение лица, но даже вся постановка фигуры его неуловимо изменилась. Властно расправленные плечи согнулись, злая готовность сменилась растерянностью и даже страхом. «Так это, выходит, Меркулов Аркадий Валерьяныч?» Он глянул в паспорт, потом на отца. «Телосложение среднее, волосом рус, бороду бреет. Из особых примет — шрам отрезанной раны на левой ладони». Исправник потрясенно уставился на отцовскую ладонь. «Ваше высокоблагородие, нынче всей губернской полиции начальник?» Упавшим голосом закончил он и встал по стойке смирно. «Высокоблагородие!» Урядник заполошно глядел то на Митю, то на отца, воображая, что новое начальство с ним сделает, завзятого на прицел сынка. В зале воцарилась тишина, прерванная пронзительным воплем Юхима. «Вы шо, ваш блаороть, ему верите?» «Заткнись, Юхим!» — рявкнули оба полицейских, и два кулака с размаху врезались сторожу в челюсть. «Блуп!» — только и сказал тот, отлетая к стене. «Бабах!» — выпавшая из рук бывшего лакея дубинка стукнулась об пол. «А давайте я вам сюртучок-то почищу, пане!» — заголосил тот. «И сынку вашему вы не сомневайтесь, я умею. При старых господах в младших лакеях могу и рекомендации представить. А вы пошли, пошли вон! Не видите, их высокоблагородие не принимают!» Он деловито замахал руками на стражников, точно на забредших в палисадник кур. «Остапу Степанычу це не сподобается!» Прижимая ладонь к разбитому носу, мрачно пробурчал сторож. Под неловкие поклоны пятящихся к дверям стражников Митя направился к саквояжу и принялся разыскивать в нем чистую рубашку. Руки слегка подрагивали. «Прости», — неловко пробормотал отец, — «нельзя было сдаваться». Митя замер. «Если отец скажет, что был уверен, сдайся он, и урядник выстрелит всенепременно, Митя это примет. Не поверит, конечно, уряднику нужна была покорность, а не смерть, но примет». «Пойми», — выдавил отец, — «нужно, чтоб здешние порядочные обыватели меня уважали, а непорядочные боялись. Но какой страх может быть, если по губернии разнесется, что нового полицейского начальника сельский урядник повязал?» «Не беспокойтесь, батюшка», — возвращаясь к тону, которого придерживался всю дорогу, с холодной вежливостью кивнул Митя. «Я ваш покорный сын. Располагайте мною всецело ради вашей карьеры». «Опять?» — взревел отец. Оглянулся, почувствовав устремленные на него со всех сторон любопытные взгляды, и понизил голос. «Пойми уже, наконец, я не собираюсь жертвовать важным для всей империи делом ради твоих никчемных светских мечтаний, а также ради моей жизни». Старательно изображая готовность, закивал Митя. «Да не выстрелил бы он», — скривился отец. «Думаешь, после 20 лет в полиции я не различу, когда и впрямь готовы стрелять, а когда только грозятся? Хватит труса праздновать. Собирайся, едешь со мной». «Вам угодно меня еще и опозорить? Прокатить через всю губернию в драных штанах?» — процедил Митя. «Вот они, бручки-то зашитые! И сюртучок почищен, паныч, и батюшки вашего!» Бывший лакей подскочил к Мите с его вещами. «В лучшем виде! Дозвольте спомочь!» «Не надо!» — Митя принялся натягивать брюки. Каким же дураком он был! Пара кони, ночная скачка, штурм имения, утреннее дурачество у колодца. Он позволил отцу думать, что между ними может быть что-то, кроме холодного отчуждения, и тот немедленно подвел его под выстрел. «Поторопись!» — скомандовал отец, направляясь к двери. Митя ненавидяще посмотрел ему вслед. Поди он от руки пропахшего салом солдафона, отец бы и над бесприютной сыновьей могилой своих полицейских муштровал. В носу отчаянно защекотало, а стиснутый в руках сюртук стал расплываться от навернувшихся на глаза слез. Еще не доставало перед полицейскими расплакаться. Не объяснишь же им, что это от глубокого разочарования. Здешние таких тонких материй не поймут. С сюртуком в руках Митя уже привычно сунулся в окно на задний двор. «Куды, паныч, батюшка ждет?» — завопил вслед бывший лакей. «Не ваше дело!» — рявкнул Митя, перескакивая подоконник. «Сначала здешние меня пристрелить собирались, теперь еще и командовать начнут!» Зло вытирая непрошенные слезы краем шейного платка, проворчал он. «Я бы не позволила тебя убить!» — донесся сверху скрипучий, будто старушечий голос, и в жаркое летнее утро на Митю дохнуло острым и влажным до ломоты костей, пахнущим землей холодом. «Тебе еще рано умирать, пока рано». Митя медленно поднял глаза. Восседающая на крыше дома рыжая Мара ощерилась в клыкастой усмешке, так что провалились и без того обтянутые бледной кожей щеки. Плеснула угольными крылами и прянула в яркую голубизну, словно истаяв черным пятном в ослепительном свете подбирающегося к зениту солнца.